вас, господа, садитесь. Небрежно кивнув нам, она опустилась в кресло. Мы тоже сели. — Значит, вам так и не удалось найти моего мужа? — воскликнула Эльза Леопольдовна. Ее голос трагически дрожал, но мне показалось, что она переигрывает. — Пока мы его не нашли, — согласился Зотов. — У нас есть несколько версий, и мы их все проверяем. Он посмотрел на меня. — У вас есть вопросы, Александр Васильевич? — Есть, — улыбнулся я. — Скажите, Эльза Леопольдовна, почему вы не взяли фамилию своего мужа? — Потому что нельзя отказаться от фамилии Гюнтер ради того, чтобы стать Оладушкиной. Снова ответила вместо Эльзы ее мать. — Это немыслимо. — Почему? — простодушно удивился я. — Господин Воронцов, вы знаете, кто такие Гюнтеры? Старуха высокомерно вскинула подбородок. — Это древнейший баронский род Восточной Пруссии. Наша родословная насчитывает 30 поколений. — Понимаю, — кивнул я. Генриетта Абелардовна смерила меня долгим подозрительным взглядом, а затем повернулась к Зотову. — Вы сказали, что проверяете разные версии, господин полковник. И какие же? — Мы подозреваем, что вашего зятя могли похитить. — Вот как? — Генриетта Абелардовна насмешливо подняла брови. — Вы считаете, что он мог кому-то понадобиться? Позвольте предложить вам другую версию, господин полковник. Я думаю, что Тимофей завел себе любовницу и сейчас отсиживается у нее. — Что вы говорите, мама? — снова фальшиво всхлипнула Эльза. Генриетта Абелардовна наградила ее коротким тяжелым взглядом. — Я знаю, что говорю. — И у вас есть доказательства? — поинтересовался Зотов. Он хотел откинуться на спинку кресла, но передумал и остался сидеть прямо. — А вам нужны доказательства? — невозмутимо парировала Генриетта Абелардовна. — Все мужчины склонны к разврату. Это заложено в вашей природе. Отбрив Зотова, она величественно повернула голову в сторону входной двери. — Анюта, долго нам ждать чай? — И несу, мадам, — ответил ей испуганный шепот, и в дверях появилась горничная с подносом. Когда девушка ставила чашки на стол, я заметил, что ее руки дрожат. — Не трясись, — бросила ей Генриетта Абелардовна. Горничная испуганно вздрогнула, и молоко из молочника пролилось на тяжелую скатерть. — Прошу прощения, мадам, — прошептала горничная. — Я все уберу. — Пошла прочь, — не повышая голоса, распорядилась Генриетта Абелардовна. — Еще такая оплошность, и ты будешь уволена. — И пожалуйста, — отворачиваясь, произнесла девушка одними губами. Генриетта Абелардовна ничего не заметила, но я прекрасно расслышал слова горничной. — Прошу вас, господа, пейте чай, — обратилась старуха к нам. — Берите печенье. Ее гостеприимство было таким же фальшивым, как и скорбь ее дочери. Но я сделал вид, что мне все нравится, и взял из вазочки печенье. И тут же поймал на себе взгляд брата Эльзы. Он смотрел на меня с каким-то хищным интересом. — А чем вы занимаетесь, Генрих Леопольдович? — спросил я. — Мой сын — владелец похоронного бюро, — ответила Генриетта Абелардовна. — Не очень веселая профессия, — посочувствовал я. — Ну что вы, граф? — неожиданно возразил Генрих Леопольдович. Голос у него был высоким и скрипучим. Он наклонился вперед и прищурился, словно стараясь разглядеть меня получше. — У меня очень интересная работа. Знаете ли вы, сколько людей умирает каждую неделю, подавившись печеньем? Никита Михайлович к этому времени тоже успел взять печенье из вазочки. Услышав слова Генриха, он раздраженно швырнул печенье на скатерть. Но промахнулся, и печенье упало на пол. Зотов наклонился, чтобы поднять печенье, но Генриетта Абелардовна остановила его. — Оставьте, господин полковник. Горничная потом приберет. Давайте обсудим, как вы собираетесь искать Тимофея. — Эльза Леопольдовна, я прошу вас ответить честно. Откашлившись, обратился Зотов к жене Оладушкина. — Вы тоже считаете, что ваш муж может скрываться у другой женщины? — Может быть, я не права? — снова вмешалась в разговор Генриетта Абелардовна. — Но такую возможность нельзя исключать. Тимофей — порядочный тюфяк, но даже в самом безобидном мужчине всегда таится дьявол. — Я спрашивал не вас, а Эльзу Леопольдовну. Остановил ее Зотов, и в его голосе явно прозвучало раздражение. — Эльза дурочка! — ничуть не смутилась Генриетта Абелардовна. — Что она может знать? Я знаю все, что происходит в этом доме. — Поэтому вас называют ведьмой? — как ни в чем не бывало, спросил Зотов. — Ведьмой? — удивилась Генриетта Абелардовна. Впервые за время нашего разговора она улыбнулась. Эта улыбка была очень неприятной. «Те, кто так говорят, просто боятся меня. Ну и пусть. Боятся, значит, уважают». Видно, терпение Зотова подошло к концу, и он решил сменить тему. «Скажите, ваш муж приносил домой со службы какие-нибудь документы?» — спросил он, упорно обращаясь к Эльзе. Жена Оладушкина подняла голову и растерянно захлопала глазами. — Документы? — переспросила она. — Может быть, я не знаю. Никогда не видела. — А что скажете вы, Генриетта Абелардовна? Зотов слегка повернул голову. — Я тоже ничего подобного не замечала. С явным сожалением ответила старуха. — Служебными вопросами Тимофей всегда занимается в своем кабинете. И никто, кроме него, туда не входит. — Даже вы? — удивился Зотов. Генриетта Абелардовна прикусила нижнюю губу и промолчала. — Как вы думаете, мой муж мог погибнуть? — внезапно спросила Эльза. — Может быть, он свел счеты с жизнью? Как вы считаете, господа? Она поочередно смотрела то на меня, то на Никиту Михайловича. Я заметил, что Эльза упорно не называет своего мужа по имени. А еще мне показалось, что она спрашивает о гибели мужа с надеждой, и я не сразу поверил своим ушам. — А у него были причины для такого поступка? — поинтересовался Зотов. — Мужчинам не нужны причины для глупых поступков, — снова не сдержалась Генриетта Абелардовна. Они совершают глупости при любой возможности. «Я сомневаюсь, что господин Оладушкин покончил с собой», — покачал головой Зотов. «Не забывайте, пока мы считаем, что его похитили». «Но тогда похитители могли его убить», — воскликнула Эльза. «Нет, я не ошибся». Она и в самом деле спрашивала с надеждой. Конечно, Эльза Леопольдовна пыталась это скрыть, вот только получалось у нее плохо. «Если вы хотите знать статистику...» — скрипучим голосом начал Генрих Леопольдович. «Не хочу!» — оборвал его Зотов. «Мы теряем время. Вы говорите, господин Оладушкин всегда работал в своем кабинете. Я хочу осмотреть кабинет. У вас есть запасной ключ?» «Нет!» — с сожалением ответила Генриетта Абелардовна. «Значит, придется вскрыть дверь», — твердо сказал Никита Михайлович, поднимаясь на ноги. Генриетта Абелардовна тоже встала и смерила Зотова взглядом. — И у вас есть разрешение? — Разумеется, — в тон ей ответил Зотов. — Я сам себе его выдал. Будьте любезны, покажите кабинет. Разумеется, все остальные тоже отправились за нами. Никита Михайлович приложил руку к замку, замок жалобно скрипнул, и дверь открылась. Я принюхался. В комнате едва заметно пахло сжженной бумагой. — Ваш муж курит? — спросил я Эльзу Леопольдовну. — Никогда! — снова ответила вместо нее Генриетта Абелардовна. — Это вредно для здоровья окружающих! Мы с Никитой Михайловичем тщательно осмотрели кабинет Оладушкина, но не нашли ничего. Вообще ничего. Никаких документов, бумаг, писем или даже небрежных записей на клочке бумаги. В ящиках письменного стола было пусто. Между страницами книг в книжном шкафу ничего не было выложено. Только немного пепла в пепельнице. Совсем немного. Как будто Оладушкин сжег там небольшую записку. — И чем вызван этот обыск? — холодным голосом поинтересовалась Генриетта Абелардовна. — Вы считаете, что Тимофей мог хранить у себя дома секретные документы? Эльза Леопольдовна широко раскрытыми глазами посмотрела на нас. — А что, если он украл документы и сбежал? Это же преступление! Если его поймают, то приговорят к казни? Никита Михайлович недоверчиво посмотрел на нее. — Эльза Леопольдовна, мне показалось, или вы рады этому обстоятельству? Впрочем, кое-какие причины для радости у вас есть. Если ваш муж преступник, вам не придется тратиться на похороны. Государственных преступников хоронят за счет казны. Владелец похоронного бюро Генрих Леопольдович Гюнтер презрительно фыркнул. Было видно, что его задели слова Зотова. — Что же, если вы ничего не нашли, мы можем продолжить разговор в гостиной, — проронила Генриетта Абелардовна. — Прошу вас, господа. Мы вернулись в гостиную, но по пути произошло кое-что неожиданное. Эльза Леопольдовна вдруг оказалась рядом со мной и попыталась взять меня за руку. Я почувствовал, что ее пальцы холодны, как лед. — Господин Воронцов, вы можете что-нибудь сделать для нас? — надломленным голосом спросила она. — Что именно? — изумленно поинтересовался я, убирая руку. Эльза призывно посмотрела на меня. — Вы же дворянин. Вы можете защитить слабую женщину от этих ужасов? Такого напора я от нее не ожидал. Но все-таки не растерялся. Интересно, как далеко она зайдет? У меня уже есть женщина, которую я поклялся защищать, — ровным голосом ответил я. А вот господин Зотов занят только службой. Попробуйте обратиться к нему. — Правда? — спросила Эльза, хлопая ресницами. Когда мы вернулись к столу, она села так, чтобы оказаться рядом с Зотовым, и тут же заговорила с ним. — Я умоляю вас, господин полковник, защитите нас. Даже если мой муж в чем-то виновен, то мы здесь совершенно ни при чем. Прошу вас, помогите. Я буду так благодарна вам, так благодарна. Теперь она пыталась взять за руку Зотова, но Никита Михайлович был начеку. — Нам пора, — вставая, сказал он. — Если у меня появятся еще вопросы, я вызову вас в управление. — Мышь! — вдруг пронзительно взвизгнула Эльза. — Мышь! Она вскочила с ногами в кресло, и из-под стола испуганно метнулся маленький серый комочек. Генриетта Абелардовна взмахнула левой рукой, раздался громкий треск, и в воздухе запахло грозой. Крошечная, ослепительно яркая молния ударила в пол, но зверек вовремя увернулся и благополучно юркнул в угол. — Проклятые крысы! — процедила Генриетта Абелардовна. — Так и вы уже уходите, господа? «Мы приложим все усилия, чтобы разыскать господина Оладушкина», — кивнул Зотов. «И примерно наказать, если он виновен», — ледяным тоном добавила Генриетта Абелардовна. «Я почти не сомневаюсь в том, что он преступник». Жена Оладушкина снова театрально всхлипнула. «Бедное дитя», — бросила в ее сторону госпожа Гюнтер. «Анюта, проводи гостей». Горничная все так же смотрела в пол. Но когда она подавала мне пальто, я заметил, что губы девушки крепко сжаты. — Вы живете здесь? — спросил я ее. Горничная только покачала головой, затем выдавила. — Нет, я снимаю угол. — Я хочу поговорить с вами о вашем пропавшем хозяине, — улыбнулся я. — Но не сейчас и не здесь. Я живу на Каменном острове. Вы можете приехать ко мне в любое удобное для вас время. Сейчас я запишу вам адрес. — Не нужно, — прошептала девушка. — Все знают, где живет тайновидец. Я приду сегодня вечером, сразу же, как только освобожусь. «Зачем вы натравили на меня эту истеричку?» — возмущенно спросил Зотов, когда мы вышли на улицу. «В голове не укладывается. У этой госпожи Гюнтер только что пропал муж, а она пытается соблазнить меня». «Сначала она попробовала со мной», — улыбнулся я. «И мне захотелось посмотреть, как далеко она зайдет. Это было нужно в интересах дела, Никита Михайлович». «Ну и семейка», — покачал головой Зотов. «От такой родни кто угодно сбежал бы на край света», — добавил я. «Может быть, нам и не нужно искать господина Оладушкина?» «Нужно», — не согласился со мной Никита Михайлович. «Хотя бы для того, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. К тому же мне в любом случае придется как-то объяснить императору его исчезновение. Не удивлюсь, если эта старуха отправила своего зятя на тот свет». «Куда теперь?» — спросил я, когда мы вышли на улицу. — В Министерство иностранных дел, — ответил Зотов. — Наша работа только начинается. Пора потревожить господ чиновников. Голос его звучал жестко. — Вы ведь тоже чиновник, Никита Михайлович, — рассмеялся я. — Да, — неожиданно согласился Зотов. — И знаете, что я вам скажу? Мне это не очень нравится. — Вы счастливый человек, Александр Васильевич. Имейте это в виду. Если я буду звать вас к себе на службу, ни за что не соглашайтесь. Едем. Глава 4. Поделитесь своими соображениями, Александр Васильевич, — предложил Зотов, выруливая на Суворовский проспект. Что вас больше всего заинтересовало в этом деле? — Возраст господина Оладушкина, — честно ответил я. — У него, можно сказать, молодая жена, а самому Оладушкину, должно быть, уже пошел 7-й десяток. — С чего вы это взяли? — удивился Никита Михайлович. — Мой дед рассказал мне, что они с Оладушкиным познакомились во время учебы, — объяснил я. — В таком случае у них должна быть очень небольшая разница в возрасте. — Не может быть, — недоверчиво нахмурился Зотов. — Сам я с Оладушкиным не знаком, но никто из свидетелей не описывал Оладушкина как старика. — Ну, Игорь Владимирович тоже далеко не старик, — возразил я. — Разумеется, — кивнул Зотов. — У меня и в мыслях не было задеть вас. — И все-таки с возрастом Оладушкина какая-то путаница, — продолжил я. — Может быть, это ничего не значит. Но лучше все прояснить. Я откинулся на спинку кресла и послал зов Игорю Владимировичу. — Вы упомянули, что учились вместе с господином Оладушкиным, — сказал я. — Но я только что познакомился с его супругой. Вряд ли ей намного больше 30. Ваш приятель так поздно женился? — Да, Эльза Леопольдовна вторая жена Тимофея, — ответил дед. Лет 8 или 10 назад он овдовел и женился второй раз. Тогда все сходится, — улыбнулся я. — И Тимофей Оладушкин ваш ровесник. — И не совсем так, — к моему удивлению возразил Игорь Владимирович. — Тимофей на 10 лет моложе меня. — Как же вы могли вместе учиться? — изумился я. — Это очень любопытная история, — ответил дед. Я как раз перешел на выпускной курс, когда Оладушкин только-только поступил в Императорскую магическую академию. Ему тогда было всего 11. Эта история наделала немало шума. Но у Тимофея выдающиеся исключительные способности. Гимназию он окончил за 3 года. Да и в академии многие предметы сдавал экстерном. «Ничего себе!» — поразился я. — Так господин Оладушкин не просто рядовой чиновник, а гений, можно сказать. — Очень может быть, — согласился Игорь Владимирович. — А как вы с ним познакомились? — с любопытством спросил я. — Да очень просто. В академии Оладушкин, несмотря на возраст, быстро стал одним из лучших учеников. Как ты догадываешься, не всем его сокурсникам это понравилось. Они считали, что преподаватели ставят им в пример сопляка. Тимофей, к тому же, приехал откуда-то из провинции и жил не у себя дома, а в спальном корпусе. Ему не было покоя ни днем, ни ночью. Вот я и взял его под свою защиту». «Вы уже тогда знали, что он далеко пойдет», — улыбнулся я. «И ничего я не знал», — весело расхохотался дед. «Но пацан мне понравился. Я рад, что не ошибся в нем». «Спасибо. Теперь для меня все прояснилось», — поблагодарил я. «Этот вопрос не давал мне покоя». «А как продвигаются ваши поиски?» — поинтересовался Игорь Владимирович. «Догадываюсь, что Тимофея вы еще не нашли, иначе ты бы мне уже сообщил. Но хоть что-то вы обнаружили?» «Дворник из Таврического сада видел, как Оладушкин садился в мобиль с каким-то незнакомцем», — ответил я. «Кроме того, мне посчастливилось познакомиться с семьей Тимофея Григорьевича». «Тягостное впечатление, да?» — понятливо спросил дед. «Особенно хорош этот Генрих, братец его жены». «Вы удивились, когда Оладушкин женился на Эльзе Леопольдовне?» — спросил я. «Удивился — не то слово», — ответил дед. «Я был изумлен. Попытался осторожно расспросить Тимофея о причинах такого странного решения. Но он все-таки обиделся. Сказал, что влюблен в Эльзу, и вообще это не мое дело. Но на свадьбу меня все же пригласили. Я до сих пор считаю, что это очень странный выбор и не менее странная свадьба. Гюнтеры приехали в столицу всего за 2 месяца до знакомства с Тимофеем». «А откуда они приехали?» — поинтересовался я. «Из Восточной Пруссии. Там есть городок Пилау на побережье Балтики». «Интересно», — задумчиво протянул я. Видимо, я произнес это вслух. Никита Михайлович заинтересованно покосился на меня. «Саша, ты уж сообщи мне, если будут какие-то новости», — попросил Игорь Владимирович. «Непременно», — пообещал я. «Сейчас мы как раз едем в Министерство иностранных дел. Хотим побеседовать с коллегами господина Оладушкина». «Удачи вам», — пожелал дед и попрощался. «Что вам удалось узнать?» — поинтересовался Зотов, когда я закончил разговор с дедом. «Оказывается, господин Оладушкин в молодости был исключительно одарен», — ответил я. «Ему было всего 11, когда он поступил в Императорскую магическую академию. При этом у паренька не было никаких связей в столице. Он приехал откуда-то из провинции». «Чудеса», — согласился Зотов. «Но и такое иногда случается». «А чем конкретно занимается Тимофей Григорьевич в управлении в Министерстве иностранных дел?» — спросил я. «В его ведении находятся дипломатические отношения с Прусской империей», — ответил Зотов. Я восхищенно покрутил головой. «Любопытно, очень любопытно. И при этом семья его жены родом из Восточной Пруссии». «Да, это наводит на определенные подозрения», — согласился Никита Михайлович. «Непростое дело нам досталось, господин тайновидец. Чувствую, разбираться в нем придется долго и упорно». Мы медленно ехали вдоль здания министерства. Потом нашли свободное место, чтобы припарковаться. Зотов остановил мобиль. «Приехали». В огромном вестибюле Министерства иностранных дел дежурили 2 молчаливых гвардейца. Разумеется, они узнали Зотова и пропустили нас без лишних вопросов. Но Никита Михайлович недовольно покачал головой. «Лучше бы эти молодцы несли службу на проспекте. Тогда Оладушкина было бы не так легко похитить». «Пожалейте, солдат Никита Михайлович», — улыбнулся я. «На улице мороз». Зотов серьезно посмотрел на меня. «В делах государственной важности нельзя поддаваться жалости, Александр Васильевич». Из конца в конец вестибюля то и дело пробегали служащие Министерства иностранных дел. Все они держали в руках бумаги и имели чрезвычайно озабоченный вид. Зотов попытался остановить кого-то из них. Он хотел узнать, где находится канцелярия, в которой служит Оладушкин. Но толку не добился. Служащие просто отмахивались от него, как от назойливой мухи, ссылаясь на незнание и неотложные дела. — Что за бардак здесь творится? — наконец вскипел Никита Михайлович. — Видно, придется обращаться за разъяснениями к самому министру. Он тут же исполнил свою угрозу и закрыл глаза, посылая кому-то зов. Но и здесь Никиту Михайловича поджидала неудача. — Министр на совещании у императора, — прорычал он. — А его секретарь ничего не знает. Ну, я им устрою. — Погодите. Оглядываясь по сторонам, остановил я Зотова. — Видите? С левой стороны огромного вестибюля располагался гардероб, а в нем скучал старенький гардеробщик. Он облокотился на высокую резную стойку и разглядывал нас с добродушной улыбкой. — Давайте спросим у гардеробщика, — предложил я. — Может быть, он знает, куда нам нужно идти. Моя догадка оказалась верной. Выслушав меня, гардеробщик оживился. — Так вам в кондитерскую надо, — объяснил он. — Это на втором этаже, слева от лестницы, 206-й кабинет. — В кондитерскую? — удивился я. — Кондитерскую, — кивком подтвердил гардеробщик. — Найдете там Евсея Пряникова. Он помощник господина Оладушкина. Евсей с утра на службе. Я у него пальто принимал. — Пряников и Оладушкин, — рассмеялся я. — И верно, кондитерская. Второй этаж, слева от лестницы, кабинет 206, — недовольно повторил Никита Михайлович. — Идемте, господин Воронцов. Мы поднялись на второй этаж и быстро отыскали нужную дверь. Я удивленно принюхался. Из-за двери пахло чаем и корицей. Никита Михайлович тоже уловил запах и насмешливо поднял брови. — Кондитерская, значит. — Постучим? — предложил я. — Вот еще. Зотов дернул плечом, взялся за ручку и потянул дверь. Мы оказались в небольшом кабинете. Он, несмотря на казенный вид, выглядел очень уютно, как-то даже по-домашнему. Возможно, такое впечатление складывалось из-за пестрых ситцевых занавесок на окнах, а может быть, из-за пузатого медного самовара, который приветливо дымил на одном из столов. Вокруг самовара хлопотал полный человек. Он был обут в меховые тапочки и сейчас как раз заваривал чай, наливая кипяток из носика самовара в фарфоровый чайник. Человек был настолько поглощен своим важным занятием, что даже не заметил, как мы вошли. — Господин Пряников? — строго спросил Никита Михайлович. Пряников вздрогнул от неожиданности и испуганно посмотрел на нас. — Да, — кивнул он. — Евсей Митрофанович Пряников. Вы к Тимофею Григорьевичу? Его сейчас нет. — Знаю, — коротко ответил Зотов. Мы как раз занимаемся его поисками. Я начальник тайной службы, а это граф Воронцов. Он помогает мне вести расследование. У нас к вам есть несколько вопросов, господин Пряников. — Хотите чаю, господа? — справившись с собой, предложил Пряников. — Настоящий, цейлонский. Могу угостить вас пряниками. Я беру их только у купца Солодова. Тимофей Григорьевич очень любит такие пряники. Хотите? Я изо всех сил старался сдержать смех. Все-таки мы пришли по делу государственной важности. — Спасибо. Обойдемся без чая. — сухо ответил Никита Михайлович. Но я с ним не согласился. — А я выпью, с вашего позволения. Мне кажется, будет правильно получше изучить привычки господина Оладушкина. Вдруг это поможет в расследовании. — Вы так думаете? — недоверчиво спросил Зотов. Но затем подумал и кивнул. — Хорошо, вы правы. В таком сложном деле может иметь значение каждая мелочь. Чай и в самом деле оказался очень вкусным. Несмотря на крепость, он почти не горчил. Пряников любезно предложил нам сахар, но мы с Никитой Михайловичем дружно отказались. — Перейдем к делу, — сказал Зотов, поставив чашку на стол. — Итак, вы уже знаете, что ваш начальник пропал. Поиски могут затянуться. В это время кто-то должен будет исполнять его обязанности. Я хочу знать, кто. — Наверное, я, — опустив глаза, неуверенно ответил Пряников. Лицо его стало скучным. «Вы не рады?» — удивился я. «Все-таки это повышение в должности». «А чему тут радоваться, ваше сиятельство?» — вздохнул Евсей Митрофанович. «Вся ответственность теперь на мне будет. Вся переписка с посольством в Пруссии. А если к его величеству послы приедут и меня вызовут во дворец? Я язык-то прусский плохо знаю. Читаю хорошо, а вот говорю через пень-колоду». Он смущенно покраснел. «Почему же Оладушкин назначил вас своим помощником?» — удивился Зотов. «Я исполнительный», — простодушно объяснил Пряников. «Да и работа простая. Тимофей Григорьевич все бумаги сам просматривает, на письма сам отвечает. А мне остается только документы подшивать, да в лавку за пряниками и чаем бегать». «Вот на что уходит казенное жалование», — жестко усмехнулся Никита Михайлович. Затем он впился в Пряникова хищным взглядом. «И все-таки. Предположим, что господин Оладушкин пропал бесследно. Может так случиться, что вас назначат на его место?» «Наверное», — испугался Пряников. «Может», — удовлетворенно кивнул Никита Михайлович. «Я-то знаю, какой бардак творится в наших ведомствах. А что значит для вас новое назначение?» Он замолчал, глядя на Пряникова. Пряников втянул голову в плечи, боясь отвести взгляд от строгого лица Никиты Михайловича. «Что?» «Новое жалование это означает», — объяснил Зотов. «Куда побольше вашего». «И новый ранг, так ведь? Вы кто у нас в табеле о рангах?» «Коллежский секретарь», — прошептал Пряников. «Ну вот», — довольно кивнул Зотов. «А подниметесь до советника. Перспектива, не так ли?» Светлые глаза Пряникова радостно вспыхнули. «Выходит так, ваше высокоблагородие. Что же получается, я сам себе смогу помощника нанять? И он теперь будет в лавку бегать?» «К этому я и клоню. Так, может быть, вы причастны к исчезновению вашего начальника?» Зотов продолжал давить на Пряникова, но я чувствовал, что Никита Михайлович разочарован. Вряд ли простодушный Пряников мог организовать похищение Оладушкина. «Я?» — испугался Пряников. «Да что вы, ваше высокоблагородие!» «Не знаю, не знаю». Никита Михайлович жестко усмехнулся. Эта усмешка повергла Пряникова в ужас. «Допустим, вы здесь ни при чем». Неохотно кивнул Зотов. «Но вы можете что-нибудь знать. Вот вам вопрос. Приезжал ли когда-нибудь к Оладушкину широкоплечий мужчина на сером мобиле?» «Сюда, в министерство?» Окончательно запутался Пряников. «Ну не домой же!» — поморщился Зотов. «Разумеется, сюда!» «Так посторонних в министерство не пускают!» С облегчением сообщил Пряников. «Гвардейцы внизу у всех документ проверяют». «Значит, необычных посетителей не было?» «Не было». Пряников решительно замотал лысеющей головой, стараясь выглядеть убедительным. «Допустим». Не желал сдаваться Никита Михайлович. «Поговорим о другом. Есть у вас здесь секретные документы?» «Есть, ваше высокоблагородие», — сразу же выпалил Пряников. «Только вы уж простите, но рассказывать о них я не могу. Не имею права». «Это и не нужно», — успокоил его Зотов. «Где они хранятся?» «В сейфе Тимофея Григорьевича. Вот». Пряников указал в угол кабинета. Там возвышался массивный сейф, выкрашенный серой краской. «Ключ от сейфа у вас есть?» — поинтересовался Зотов. «Нет». Пряников снова замотал головой. «Ключ только у Тимофея Григорьевича, а дубликат в канцелярии министерства, но мне его не выдадут, не положено». «Хорошо», — разочарованно поморщился Зотов. «А остальные бумаги? Те, на которых нет грифа «секретно». Где они хранятся?» «В архиве, вот здесь». Пряников показал на неприметную дверь, которая находилась за его спиной. «Откройте». — распорядился Зотов, поднимаясь из-за стола. — И сию минуту. Пряников растерянно похлопал себя по карманам, наконец отыскал ключ и открыл дверь. В архиве пахло пылью и мышами. На стеллажах беспорядочными грудами громоздились папки с документами. — Это что за бардак? — изумился Зотов. — Как прикажете здесь разбираться? — Так Тимофей Григорьевич здесь каждую папочку знает, — объяснил Пряников. — Если что понадобится, он мне так и говорит. Принеси-ка Евсей синюю папку с третьего стеллажа. Она на второй полке лежит. — Допустим, — согласился Зотов. — Может быть, Оладушкин здесь и разбирается. А вы? — А что я? — снова испугался Пряников. — Мое дело маленькое — приказы исполнять. — В таком случае слушайте приказ. Даю вам 2 дня на то, чтобы навести в архиве образцовый порядок. Каждая бумажка должна лежать на своем месте, так, чтобы и ребенок разобрался. Если заметите, что какие-то документы отсутствуют, сразу же присылайте зов лично мне. В голосе Никиты Михайловича зазвучал металл. Пряников выпрямился и попытался втянуть живот. — Слушаюсь, ваше высокоблагородие. — 2 дня, — строго повторил Зотов. — Лично проверю. Он взглянул на меня. — У вас есть еще вопросы, Александр Васильевич? Я пожал плечами. — Только один. — Господин Пряников, вы знакомы с супругой Оладушкина? — Нет, — удивился Пряников моему вопросу. — Тимофей Григорьевич никогда не приглашал меня к себе домой. — Жаль, — улыбнулся я. — Всего вам хорошего и спасибо за чай. Постарайтесь разобраться с документами как можно быстрее. Этим вы очень поможете следствию. — Слушаюсь, ваше сиятельство, — повторил Пряников. Затем через открытую дверь тоскливо покосился на стол, где остывал его недопитый чай. «Вряд ли этот Пряников причастен к пропаже Оладушкина», — сказал Зотов, когда мы вышли из министерства и сели в мобиль. «Слишком уж он простодушен». «Думаю, вы правы», — согласился я. «Мне нужно вернуться в управление. Разберусь с текущими делами». Подумаю над тем, что мы сегодня узнали. — А вы чем займетесь, Александр Васильевич? — Поеду домой, — улыбнулся я. — Темнеет, и Лиза ждет меня к ужину. К тому же я надеюсь, что сегодня меня навестит горничная, миссис Гюнтер. Может быть, она расскажет что-то интересное о своих нанимателях. — Да, горничная, — вспомнил Зотов. — Хотел бы я допросить ее вместе с вами. — Так приезжайте, — предложил я. Задержу ее под каким-нибудь подходящим предлогом. — Может быть, и приеду, — кивнул Никита Михайлович. — В любом случае, Александр Васильевич, я прошу вас подробно записать ее показания и сразу же сообщить мне, если узнаете что-нибудь интересное. — Конечно, Никита Михайлович, — улыбнулся я. В этот момент мне прислал зов лично Его Величество Император. — Добрый вечер, Александр Васильевич. Вежливо поздоровался он. — Мне нужно с вами поговорить. Когда вы сможете прибыть во дворец? — Прямо сейчас, — удивленно ответил я. — Мне нужно 10 минут, чтобы добраться. — Замечательно, — обрадовался император. — Вас встретят и проводят в мой кабинет. — Что еще случилось? — проворчал Зотов, глядя на удивленное выражение моего лица. — Меня вызывает к себе император, — ответил я. — Видимо, что-то срочное. Подвезете меня во дворец? Вам же все равно по пути. Почетный караул у дворцовых ворот пропустил меня без лишних вопросов. Придворный, который поджидал на крыльце, встретил едва ли не дружески. — Прошу за мной, Александр Васильевич! — радостно улыбаясь, предложил он. — Кажется, я стал своим человеком в императорском дворце. Ну надо же! «Как здоровье тетушки императора?» — весело спросил я, когда мы поднимались по мраморной лестнице. Придворный чуть не споткнулся от удивления. «Великая княгиня чувствует себя прекрасно», — дипломатично ответил он. «Прошу за мной. Его Величество примет вас в своем кабинете». Стол в кабинете императора был накрыт к чаю. «Присоединяйтесь, Александр Васильевич», — поздоровавшись со мной, предложил Его Величество. — Благодарю вас от всей души, но вынужден отказаться, — улыбнулся я. — Меня угощали чаем господа Гюнтер. А затем господин Пряников, это помощник господина Оладушкина. Так что еще одна чашка в меня просто-напросто не влезет. — Какая разнообразная у вас работа! — рассмеялся император. — А я, как видите, работаю прямо на дому. Ну, то есть во дворце. Это очень удобно, но временами скучно. Думаю, многие подданные империи позавидовали бы вам. Стараясь сохранить серьезное выражение лица, ответил я. — Уверен, вы правы, — расхохотался император. — Что ж, вижу, вы включились в расследование. Это очень хорошо. Важно найти Оладушкина как можно быстрее. У нас на счету буквально каждый день. — Могу я спросить, почему это так важно? — поинтересовался я. — Мы собираемся подписать новый мирный договор с Пруссией, — ответил император. — И советник Оладушкин должен участвовать в этой процедуре. Его Величество отвернулся и посмотрел в окно, заложив руки за спину. За окном сияла разноцветными магическими огнями дворцовая площадь. Я удивленно смотрел в спину императора. Кажется, Его Величество о чем-то недоговаривает. Да нет, не кажется. Так оно и есть. Проверяет мои способности? Ваше Величество, я чувствую, что вы хотите о чем-то мне рассказать. — осторожно, — сказал я. — Можете быть уверены, я сохраню все в тайне, что услышу от вас. Любые сведения помогут нам найти господина Оладушкина. — Да, — по-прежнему, стоя ко мне спиной, кивнул император. Затем он повернулся и посмотрел на меня. — Я вам все расскажу. Для этого я и попросил вас приехать. — Вы что-нибудь знаете про магию удачи, Александр Васильевич? — Никогда не слышал. — удивился я. — Хотя подозреваю, что подобная магия просто обязана существовать. Тунеланцы как-то сварили для меня зелье удачи, но я подозреваю, что вы говорите о другом. — Да, — кивнул император. — Я говорю о врожденной способности притягивать удачу. Такая магия действительно существует, Александр Васильевич. Хоть и встречается очень редко. И господин Оладушкин обладает подобным даром. — догадался я. — Верно, — улыбнулся Его Величество. — Поэтому я и позаботился о том, чтобы он служил в Министерстве иностранных дел. Там его дар приносит пользу всей империи. Есть еще несколько человек с подобным даром. И все они так или иначе служат на благо нашего с вами государства. — Это очень предусмотрительно, — кивнул я. «Значит, вы надеетесь, что удача господина Оладушкина принесет пользу в переговорах с Пруссией?» «Разумеется», — подтвердил мою догадку император. «Очень важно, чтобы Оладушкин присутствовал на переговорах». «А что, если Оладушкина похитили для того, чтобы эти переговоры не состоялись?» — предположил я. «Такое возможно?» «Разумеется, нет. Переговоры уже назначены и состоятся в любом случае». Вот только результат может быть очень разным. Так-так. Я задумчиво постучал серебряной ложечкой по чашке. Чашка издала долгий певучий звон. Затем я спохватился, что веду себя невежливо, и отложил ложечку. Насколько я понимаю, магия удачи может работать в любую сторону. Если Оладушкина похитили, возможно, похитители хотят воспользоваться его удачей в своих целях. И очень может быть, что похитители являются врагами империи. — Этого я и опасаюсь, — кивнул Его Величество. — Постарайтесь как можно быстрее найти Оладушкина и вернуть его живым, Александр Васильевич. Время было позднее. Император не стал без необходимости затягивать разговор. Через несколько минут я уже спускался по дворцовой лестнице. Теперь мне было понятно, как Оладушкин умудрился поступить в Императорскую магическую академию, не имея связей в столице. Неясным оставалось другое. Как чиновник с его везением мог так неудачно жениться? Глава 5. «А где Игнат?» — удивился я. — Ужинать пора, а его нет. — А вон ружье покупать пошел, — сердито ответила Прасковья Ивановна, расставляя тарелки. — Вбил себе в голову эту ерунду про заветную елочку. А вы, ваше сиятельство, лучше бы запретили ему о глупостях думать. А вы потакаете. Деньги на ружье дали. Она тут же покраснела и добавила. Простите, пожалуйста, ваше сиятельство. Просто беспокоюсь я. — Я понимаю, что вы тревожитесь за Игната, Прасковья Ивановна, — улыбнулся я. — Но поймите одну простую вещь. Каждый мужчина время от времени должен совершать героические поступки, даже если эти поступки похожи на глупости. Иначе он перестает чувствовать себя мужчиной. Если у Игната появилось такое желание, тут уж ничего поделать нельзя. — Так ведь он в лес собирается, Александр Васильевич, да еще и зимой. «А если заблудится?» «А если заблудится, мы его найдем», — рассмеялся я. «У нас с вами есть кладовики. Они замечательно умеют отыскивать потерянное. Да и леший не откажется помочь, я уверен». «А если Игнат на волков набредет?» — не сдавалась Прасковья Ивановна. «Вы знаете, какие волки зимой? Голодные и злющие. Да еще и в стае сбиваются». Наткнется такая стая на Игната, и что он будет делать? Ружьем от них отбиваться? — Может, ружьем, — задумался я. — Но вы правы, Прасковья Ивановна. Волки — это дело серьезное. И тут мне пришла в голову отличная мысль. Придется, пожалуй, поговорить с одной моей знакомой. Она даст Игнату отличного провожатого. С таким провожатым никакие волки не страшны. — Кстати, а давно Игнат ушел? — Сразу после обеда, — ответила Прасковья Ивановна. — А на улице уже темно. И где только носит окаянного? — Что-то он долго, — забеспокоился я. И чтобы не тревожиться напрасно, тут же послал Игнату зов. — Ты где? — Тут я, ваше сиятельство, — ответил Игнат. — Выбрал отменное ружье. Теперь торгуюсь с хозяином. Он несусветную цену ломит и уступать не хочет. А ружье отличное, как раз то, что надо. Сами увидите. — Рад слышать, что с тобой все в порядке, — улыбнулся я. — Ты когда вернешься-то? — Сейчас сторгуюсь, да и домой. Вы меня к ужину не ждите, если что, я потом поем. — Хорошо, — ответил я и подмигнул Прасковье Ивановне. — Видите, беспокоиться не о чем. Скоро Игнат будет дома, да еще и с обновкой. А что у нас сегодня на ужин? — Я рыбки нажарила, ваше сиятельство, — ответила Прасковья Ивановна. — Рыбаки на съестном рынке крупных налимов продавали, я и взяла. Рыба хорошая, вкусная, и мелких косточек в ней почти нет. А к рыбе пюре с зеленым луком и укропом. — Объедение, — улыбнулся я. — Прасковья Ивановна, вы просто чудо. Думаю, к такому ужину хорошо открыть бутылочку белого вина. Посидим по-домашнему, не торопясь. В эту минуту на ограде тревожно зазвенели бронзовые колокольчики. Звон был негромким, но мы отлично его расслышали. Прасковья Ивановна выглянула в окно. — Кто это стоит у калитки, ваше сиятельство? — нахмурилась она. — А кто, не могу разобрать. Дом как будто расслышал ее и заботливо приглушил свет магических ламп, чтобы они не отражались в оконном стекле. Впрочем, почему как будто? Дом и в самом деле отлично слышал наши разговоры. Я тоже выглянул в окно. Возле калитки неподвижно стояла худенькая фигурка. Я довольно кивнул. Значит, горничная Тимофея Аладушкина все-таки решилась прийти поговорить со мной. Лиза тоже услышала звон колокольчиков и вышла в кухню. Поверх домашнего платья она набросила на плечи теплый пуховой платок. — Это ко мне, — объяснил я. — Горничная Тимофея Аладушкина, Анюта. Пойду встречу ее, пока девушка окончательно не замерзла. — А ты почему в платке? Холодно? — Нет, — улыбнулась Лиза. — Так просто уютнее. Лиза вместе со мной вышла на улицу и осталась ждать на крыльце, а я открыл калитку и впустил горничную. Девушка бросила на меня испуганный взгляд и сразу же опустила глаза. — Я опоздала, ваше сиятельство? — тихо спросила она. «Простите, но раньше я никак не могла прийти». «Вы что-нибудь ели сегодня?» — поинтересовался я. «Не успела», — прошептала горничная. «Я только посуду вымыла после обеда и сразу к вам». «В таком случае вы пришли как раз вовремя. Мы собираемся ужинать, и я приглашаю вас присоединиться к нам. Идемте». Когда мы подошли к крыльцу, Анюта заметила Лизу и снова остановилась. «Познакомьтесь», — сказал я. «Это Елизавета Федоровна, моя супруга. А это Анюта, горничная Тимофея Оладушкина». «Очень приятно», — улыбнулась Лиза. «Не бойтесь, Анюта, Александр Васильевич вас не укусит». «Я пригласил Анюту поужинать с нами». «Конечно», — кивнула Лиза. «Я скажу Прасковье Ивановне, чтобы она поставила еще одну тарелку». В прихожей я помог Анюте снять пальто, и от этого она смутилась еще больше. Пальто было старенькое, да к тому же осеннее. Холодный зимний ветер наверняка продувал его насквозь. Да и без того было видно, что девушка сильно замерзла. — Лиза, скажи Прасковье Ивановне, чтобы достала рябиновую наливку, — попросил я. — Уверен, одна рюмочка нашей гостье не повредит. За ужином Анюта сильно нервничала. Она сидела на краешке табурета и смотрела только в свою тарелку. Но я все-таки убедил девушку выпить рюмку наливки, и это подействовало. На щеки горничной вернулся румянец. Я специально не торопился с расспросами и разговаривал с Лизой и Прасковьей Ивановной о домашних делах. А сам незаметно наблюдал за Анютой и заметил, что она бросала по сторонам быстрые любопытные взгляды. «Не удивляйтесь тому, что мы ужинаем все вместе», — улыбнулся я. «У нас в доме так принято». «Да», — подтвердил Фома, весело болтая ногами. «Ваше сиятельство, вы не знаете, как ворону прогнать?» «Какую ворону?» — не понял я. «Которая в кормушку лазит», — объяснил Фома. «Я сегодня в саду повесил кормушку для птиц, а туда ворона повадилась прилетать. Всех пичуг разогнала и давай корм таскать. Я ее прогнал, а она на дерево уселась и начала каркать. «Да чего вредная!» «А ты сделай кормушку поменьше», — предложил я. «Такую, чтобы ворона туда не поместилась». «Верно», — загорелся Фома. «Это вы хорошо придумали, ваше сиятельство». Анюта изумленно смотрела на нас, удивляясь нашей непринужденной болтовне. «Что ж, время позднее», — кивнул я, наливая себе кофе. «Поэтому поговорим о деле». «Вам удобнее спуститься в кабинет или хотите остаться здесь?» «А можно здесь, ваше сиятельство?» — спросила Анюта, осмелившись поднять на меня взгляд. «Конечно, можно», — улыбнулся я. «Будем пить чай и разговаривать. Вы уже знаете, что мы ищем пропавшего господина Оладушкина. Пока мы не знаем, что могло с ним случиться, и нам пригодятся любые сведения. Вы можете что-нибудь рассказать?» «Тимофей Григорьевич очень хороший человек», — ответила Анюта. «И добрый, не то что остальные. Только я не знаю, что с ним могло случиться. А вы как думаете, он жив?» «Надеюсь», — серьезно кивнул я. «Вы очень поможете Тимофею Григорьевичу, если ответите на все мои вопросы». Тут я вспомнил просьбу Никиты Михайловича и попросил Лизу. «Ты можешь записать наш разговор? Я потом передам эти записи Никите Михайловичу». Лиза спустилась в кабинет за пером и бумагой. Когда она вернулась, Анюта с тревогой посмотрела на нее. «Не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Ваши хозяева эти записи не увидят. Почему вы их так боитесь?» «Вы же были в этом доме», — ответила Анюта. «Значит, сами все понимаете. Вы знаете, как другие жильцы называют Генриетту Абелардовну?» — Знаю, — улыбнулся я. — Ведьмой. Вот — Вот-вот, — решительно кивнула девушка. — И не зря. — Так Генриетта Абелардовна действительно занимается магией? — насторожился я. — При мне она ничего такого не делала, — замотала головой Анюта. — Но однажды я зашла в ее комнату, чтобы прибраться, а Генриетта Абелардовна была там, и она занималась таким... Анюта замолчала и прикусила нижнюю губу. «Не бойтесь и рассказывайте», — подбодрил я ее. Что именно делала Генриетта Белардовна? Она разложила на кровати шерстяную шаль и резала ее ножницами на маленькие квадратики. Понизив голос, сказала Анюта. А когда я вошла, она так сердито на меня посмотрела и крикнула, чтобы я убиралась вон. «Резала шерстяную шаль на квадратики?» — изумился я. «Интересно, зачем?» «Этого я не знаю», — замотала головой Анюта. «Я сразу выскочила из комнаты и больше ничего не видела. Но мне было так страшно». «На вашем месте кто угодно испугался бы», — согласился я. «Ну, хорошо. А что вы можете сказать о сыне Генриетты Абелардовны? Он тоже показался мне странным». «У Генриха Леопольдовича похоронное бюро», — ответила Анюта. «И он сам там всем занимается. Ну, вы понимаете? У него даже помощника нет, только плотник и все». «Странное увлечение», — удивился я. «А еще он делает чучело», — добавила Анюта. «Ему привозят убитых зверей, а он набивает их ватой и вставляет стеклянные глаза. Они потом смотрят, так страшно. И запах в его комнате отвратительный, кислый такой». «Запах?» — переспросил я. «Откуда?» «Это шкуры так пахнут, Александр Васильевич!» — вмешалась Прасковья Ивановна, которая внимательно слушала наш разговор. «Мы с мужем первым покойником раньше возле гавани жили, и в нашем доме была скорняжная мастерская. Так оттуда вечно кислым пахло. Меховики шкуры кислотой мажут, чтобы не прели». «Понятно», — сообразил я. «Анюта, а что вы можете сказать о супруге господина Оладушкина?» «Она его не любит», — быстро ответила Анюта. «Вышла за Тимофея Григорьевича только из-за денег и столичной квартиры. А Генриетта Абелардовна Тимофея Григорьевича терпеть не может, жизни ему не дает». Анюта старалась смотреть на меня, но ее взгляд то и дело притягивало самопишущее перо, которое, само собой, бегало по бумаге, покрывая ее ровными строчками. Я улыбнулся. Даже самая простая магия всегда завораживает. Лиза тоже заметила интерес Анюты и дружески кивнула ей. «Не беспокойтесь. Эти записи мы отдадим только начальнику тайной службы и больше никому». «Я не боюсь и расскажу все, что знаю», — ответила Анюта. «Я очень хочу, чтобы вы нашли Тимофея Григорьевича». «А как вы думаете, родственники господина Оладушкина могут быть причастны к его пропаже?» — спросил я. Горничная задумалась, затем покачала головой. «Нет, это не они. Сегодня после вашего ухода они долго совещались в гостиной, и я кое-что слышала. Они не знают, куда делся Тимофей Григорьевич, но очень не хотят, чтобы он вернулся». «Надеются получить наследство», — усмехнулся я. «Ну, конечно», — кивнула Анюта. «Я же вам говорю, ваше сиятельство, им только деньги нужны. А я так хочу, чтобы Тимофей Григорьевич был жив. Пусть он не найдется, так даже лучше, но пусть будет жив и счастлив хоть где-нибудь». «Генриетта Абелардовна уверяла нас, что у господина Оладушкина есть любовница», — сказал я. «А что вы об этом думаете?» Горничная замолчала и снова опустила глаза. «Вы обещали нам помогать», — напомнил я. «Есть», — тихо ответила Анюта. «Только я ее никогда не видела». «Тогда откуда вы о ней знаете?» — поинтересовался я. «Однажды Тимофею Григорьевичу принесли записку, а я видела, как он ее читал», — сказала Анюта. «У него было такое счастливое лицо». «Может быть, записку прислали из министерства?» — предположил я. «Что вы, ваше сиятельство!» — возразила Анюта. «С таким лицом служебные записки не читают. Потом Тимофей Григорьевич заметил, что я на него смотрю, и сразу спрятал записку в карман, а мне показал вот так». Горничная приложила палец к губам. «Он сразу же ушел в свой кабинет, и оттуда запахло дымом». «Он сжег записку», — кивнул я. «Это понятно, но странно. Зачем отправлять записку, если можно просто послать зов?» «А может быть, эта женщина не умеет посылать зов?» — сказала Анюта. «Я вот не умею». «Об этом я не подумал», — согласился я. Вы можете рассказать что-нибудь еще? — Нет, — покачала головой девушка. — Больше я ничего не знаю. — А согласитесь вы сделать кое-что еще, чтобы помочь Тимофею Григорьевичу? — спросил я Анюту. — Я